Глава девятая. Разговоры, разговоры, разговоры. Выйдя от судебного следователя, Лыков задумался. Бекарюков обещал собрать своих людей к пяти, а на часах только половина двенадцатого. Можно было, пока сыщик в мундире, представиться уездному предводителю дворянства и председателю земской управы. А можно было навестить Рукавицына. Последнее представлялось более полезным, но пугать скромного съемщика орденами и шпагой было бы неразумно. Поэтому Алексей вздохнул, плотнее запахнул пыльник и отправился сначала на телеграф. Доложил Цургозену о своем прибытии к месту прохождения отпуска, забежал домой выпить чаю, а затем отправился дальше по местному начальству. Предводитель дворянства Верховской жил в собственном, очень солидном особняке на Костромской улице. Хотя в корпусе присутственных мест ему полагался служебный кабинет, он предпочитал принимать посетителей на дому. В прошлом году Лыков заезжал в Арнавин ненадолго, всего на пару дней, и не успел познакомиться с предводителем. Ему передавали после, что Верховский обиделся. Видимо, поэтому сейчас он принял гостя несколько высокомерно. Вальяжный барин лет 45, с лысиной и брюшком, вышел сначала в домашней куртке. Увидав мундир, извинился и убежал в комнаты. Через 5 минут он вернулся уже в парадном дворянском полукафтане с отложным зеленым воротником, украшенным вышитыми знаками коллежского советника. На полукафтане сияли пуговицы с гербом Костромской губернии и красовался олиповатый персидский орден Льва и Солнца 3-й степени. «Простите, что заставил ждать. У меня к вам сразу вопрос, господин камер-юнкер. Вы собираетесь хозяйничать не Федевке или только наезжать, как сейчас? Мы, здешнее дворянство, можем на вас рассчитывать?» «Я служу в Петербурге, и пока заниматься имением у меня нет никакой возможности». «Ясно. В столице, в салоне Салтыковых, я слышал историю Варвары Исанны и то, какое участие в ней приняли вы и ваш начальник Благова. Павел Афанасьевич, кажется». «Точно так. Государь издал 2 именных указа по улучшению положения бедной сироты. И все это по ходатайству скромного чиновника. Доброта его величества общеизвестна». «Стало быть, вы не шутили, когда обещали штабс-ротмистру Бекарюкову прибытие сюда чинов летучего отряда?» «Совсем не шутил». «Я так и понял. И разъяснил Галактион Романовичу, что в его собственных интересах содействовать вашему расследованию, да и всего населения города в интересах». «Благодарю вас, господин предводитель». «Вы здесь, кажется, на все лето?» «На 2 месяца». «Полагаете, что успеете?» «При помощи полиции это станет куда легче. Она вам будет предоставлена в полном объеме. И, кстати, милости прошу зайти к нам завтра вечером на нашу дружескую вечеринку». «На 2-м этаже трактира Островского?» «Буду непременно. Меня уже пригласил туда судебный следователь Серженко. Я сейчас от него». «Надо, милостивый государь, всегда начинать знакомство с предводителя дворянства, как с высшего представителя здесь коронной власти». «Я полагал, что мое дело касается в первую очередь полиции, и потому лишь начал с нее. Прошу меня за это извинить». «Ну, хорошо. Увидимся завтра вечером. Будет весь цвет, кроме нескольких гордецов и домоседов». Верховский уже как равному подал Лыкову руку. Поклонившись, тот повернулся и вышел вон, но успел разглядеть в зеркале нацеленный ему в затылок взгляд хозяина. Неприязненный такой взгляд, с прищуром, странный для вежливой беседы. Через 10 минут Алексей подымался на второй этаж дома купца Семенова, где снимало помещение Варнавинская земская управа. Сторож, молодой мужчина на деревянной ноге с медалью за турецкую войну, проводил сыщика в начальственный кабинет. Председатель управы Чилищев оказался не в пример предводителю дворянства жизнелюбивым крепышом с розовыми щеками, покрытыми короткой бороденкой. Звали земца заковыристо Илларион Иринархович. Уже через фразу Чилищев пригласил нового знакомца на островские вечера. Поговорив 15 минут ни о чем, Алексей откланялся. «Уф! Теперь можно было пойти домой, переодеть тесный мундир на статский сюртук и поесть обещанной кухаркой к обеду селянки». Ровно в 17:00 коллежский асессор входил в управление полиции Бекарюкова, на этот раз на месте не оказалось, но он отдал все необходимые распоряжения. Дежурный проводил гостя в пустую комнату со столом и 2 стульями и отправился за сыскным надзирателем. Алексей стоял спиной к двери и глядел в окно, как вдруг почувствовал, что в комнате есть еще кто-то. Мгновенно, одним движением, он развернулся и отступил на шаг. И обнаружил перед собой мужчину среднего роста и крепкого сложения, с заурядным лицом, усами щеткой и бесцветными глазами. Одет незнакомец был в синюю чуйку и потертую поддевку. На ногах готовые сапоги, в руке зажат картуз с суконным козырьком. Все обыденно и неброско, как и должно быть у толкового агента. «Дозвольте представиться. Сыскной надзиратель Щукин прибыл в распоряжение вашего высокоблагородия. Согласно приказанию господина исправника». Голос у Щукина оказался глухой, чуть хрипловатый, словно у обычного пьяницы, но бесцветные глаза смотрели зорко и жестко. «Как вас зовут?» «Иваном Ивановичем, ваше высокоблагородие». «А зачем подкрадывались?» «Незачем. Я всегда так хожу». «Зеленый бассон на воинской службе носили?» Примечание. Зеленую бассонную нашивку на рукаве в русской армии носили команды разведчиков. Конец примечания. «Так точно. Командир отделения команды разведчиков 64-го Казанского имени его императорского высочества великого князя Михаила Николаевича пехотного полка». Щукин отвечал спокойно, с достоинством, смотрел прямо в глаза и вообще производил впечатление человека на своем месте. Но пластун подошел бесшумно, Лыков его не услышал, а только почувствовал. «Садитесь, Иван Иванович. Меня зовут Лыков Алексей Николаевич. Я разбираюсь в обстоятельствах ранения моего управляющего». Господин исправник пояснил, что вы должны честно и подробно ответить на все мои вопросы. «Так точно, ва, господин Лыков. Спрашивайте». Мой управляющий Титус пытался самостоятельно найти убийцу 3 детей. «Вел свое расследование. Это незаконно». «Я знаю. Но мы уже уладили этот вопрос с Галактионом Романовичем». «Понятно». «Так вот, я подозреваю, что все 4 преступления совершил один человек». Щукин наморщил низкий лоб. «То есть...» «Да, именно. Тот самый маньяк. Поэтому расскажите мне подробно, как вы расследовали убийство. Начиная с первого случая. Что сделано полицией по розыску? Какие найдены улики? Что дали допросы? Какие были версии? Подробно. Заодно опишите общую криминальную обстановку в городе и уезде. Слушаюсь. Значит так. Все три убийства совершены способом удушения, и все три летом. Это наводит на выводы. Например, такие, что зимой маньяк в городе отсутствует. А, возможно. Но зимой раньше темнеет, и дети реже ходят по улицам поодиночке. Не соглашусь, но продолжаю. Спокойно, как равный равному, ответил сыскной надзиратель, и Лыкову это понравилось. Первая жертва — отрок 10 годов, сын мещанина Егоркина. Проживал в коротком переулке возле кладбищенского оврага. Часто там и играл, как все тамошние мальчишки. Пропал 2 июня 1884 года после обеда. Гулял без товарищей по улицам. Последний раз его видела соседка, когда парнишка шел по переулку в сторону Чернотропой улицы и грыз яблоко. Обнаружен только через 2 суток во враге. Выломаны 4 пальца, выдавлен левый глаз. Смерть наступила от удушья. Что сделано в рамках расследования? Опрошены все обыватели с прилегающих улиц. Никто и ничего. Агентура. Щукин вздохнул. Я самолично поставил всех на дыбы. Агентура, конечно, какая-никакая, но есть. С первоначалу подозрение пало на горчишников. Те, по правде сказать, в последнее время несколько распустились, хабалят. На ярмарках затевают драки, в табельные и базарные дни пьют и озорничают, пристают к обывателям. Девчонку прошлой осенью снасильничали. Весной красильщику Головушкину баню сожгли. Примечание. Горчишники, хулиганы, хабалить, баловаться, ветлужская, конец примечания. За что? А он им на улице замечание сделал. Чего же вы их терпите? Родители девчонкины с первоначалу дали заявление, а потом забрали. И Головушкин то же самое. Запугали. А то! Но начальство осталось довольно, статистику подправили. Посему я получил команду ничего не предпринимать. Понятно. Серьезная шайка? В празднике человек 20 собирается. Из пригородной Потаниной деревни, с выселков, с Красницкой дороги. Молодежь, но лихая. Там, где отца нет или есть, но пьяница. Ходят с ножами, могут их и в ход пустить. Обывателям неприятно. Кто главный? Ваня Модный. Сын купца первой гильдии Селиванова. Развращенный малый и вообще гнилой не по годам. Купец этот кредитовал кое-кого для начала лесного дела. Лыков молча скосил глаза в сторону кабинета исправника, и Щукин также молча кивнул. Но ведь убийство уже из статистики не выкинешь. Почему отбросили горчишников? Потому что это не они. Точно ли? «Я, господин Лыков, свое дело знаю», — спокойно ответил сыскной надзиратель. «Кого хошь тут, спросите. И душегубам по тачке давать не склонен. Ребенка убить — это не баню сжечь. Тут другие должны быть люди». «Или не люди?» «Как угодно. У всех горчишников доказанное инобытие. В этот вечер их шобла сидела в кабаке коммерческого. У Вани именины аккурат 2 июня. Папаша денег дал и уехал в Кострому по торговым делам. Начались пьяные аллюры с мордобоем и песнопением. Гуляли основательно, пока все не обблевались. Намулындались так, что некоторые утром еще спали. Хорошо. Где еще искали? Психованных всех проверили. И не только варнавинских, но и на 50 верст вокруг. Насчитали 19 дурачков, но все оказались тихие. Опять они завсегда на виду. Трое-четверо лишь из них шляются по уезду, наги босы уродствуют. Один даже из Семенова ходит. Нет, и не они. Беглые? Дезертиры? Вот тут в самую точку. Такие имеются завсегда. Сколько их, никто не знает. Потому староверов тут очень много. А они весьма любят этого брата от властей укрывать. На зиму особенно. Летом ребята по теплу уходят. В Москву, в Питер, в Нижний на ярмарку, а зимой возвращаются. С добычей, из которой оплачивают раскольникам постой. И опять до весны их нет. Двое данам за радость власть подкузьмить. Примечание. Двое даны, платящие двойную подать, одно из названий старообрядцев. Конец примечания. Агентуры по деревням у вас, следовательно, нет? Если бы вы, господин Лыков, знали мой годовой бюджет на осведомительную работу, не спрашивали бы. Рублей 300? 89 рублей 14 копеек. Да. Но продолжайте. То есть вы полагаете, что эти лихие люди вполне могут поставить нам маньяка? Так? Так. Больше половины населения уезда — сектаторы. Зимой им всем требуются работники, дешевые и безотказные. Лес валить и свозить к речкам. Таких они не выдадут, даже если что-то и заметят. Выгонят лишь из дому, а нам ни слова. А если маньяк из них? Из местных? Тем более не скажут. Отдадут в скит или монастырь тайный на исправление. А то просто под лед спустят, лишь бы не было огласки. На все готовы. Уголовные в городе есть? Не в городе, но где-то в уезде сидит шайка блиноделов. Гонят четвертные билеты дрянного качества, почему и отсылают их только в Туркестан. Еще целковики точат из дерева, облачают в белую латунь и пихают калмыкам, черкесам и прочим нерусским. Примечание. Блинодел. Фальшивомонетчик. Жаргонное. Конец примечания. А где именно производят? Полагаю, что в Урине. Это значительное село за Ветлугой, целиком Беспоповское. Но точными сведениями не располагаю. Сектаторы — скрытный народ. Блиноделы детей душить не станут. Нет ли кого посерьезнее? Шайка гайменников числом 6 или 7, главарем у них Челдон. Челдонов 4. Мишка Московский, Петька Елизавет Польской, Герасим, но он сейчас сидит, и еще Гаврила из Мезени. Который у вас? Тут Щукин впервые поглядел на Алексея с интересом. Не могу знать. Нашему больше 30 годов. Волосы и борода русые. На левой щеке родимое пятно в форме треугольника, так? Точно так, Гаврила, сукин сын, этот худший из всех. Как он у вас-то оказался? Помощника себе взял из Варнавинских, Ваньку Перекрестова. Вот и приткнулись они где-то в уезде. Плохая новость. Тварь, каких мало этот Челдон. Хитрый. 4 убийства в Москве. На самом деле больше, но доказано лишь 4. Объявлен в циркулярный розыск еще 2 года назад. Осенью его прижали в Первопрестольное, и он бежал. У вас, значит, объявился. И чего же вы с Бекарюковым терпите? Это уж не горчишник. Сами сказали, что хитрый. Где живет, установить не удается. Даже мне. Иногда по ночам появляется в кузнице Снеткова, в самом низу Красницкой дороги. Снетков — здешний притонодержатель, очень вредный. Змеиное сало, щучья кровь. 2 раза я его брал, и 2 раза выпускали с полным почтением. Примечание. То есть освобождали из предварительного заключения за недоказанностью вины, но оставляли в сильном подозрении. Конец примечания. А облава? Какая там облава? Место удаленное, кругом лес и овраги. Ночью как его оцепить? 100 человек нужно, а нас в штате всего 5. Значит, вы этим утешились и ничего не предпринимаете? А что я могу? — рассердился Щукин. — Явиться на кузницу к Снеткову и ждать, пока Челдон соизволит открутить мне там башку? Он же не дурак, где жрет, не свинячит. У нас тут тихо. Живи, ребята, пока Москва не проведала. Катаются в Кострому, в Нижний, кого-то там режут и сюда возвертаются. Раз видали Челдона в селе Богородском, он жил 3 дня на постоялом дворе Варзаева. А где главная его квартира, никто не скажет, потому все его боятся, как огня. Слова ни из кого не вытянешь. Господин исправник и так и сяк рядил и решил не связываться. Их 6 горлорезов, они сами кого хошь укатают. Послали рапорт вице-губернатору и успокоились. Ладно. Как вы думаете, Иван Иванович? Может Челдон иметь отношение к нашим убийствам? Сам ни в коем случае. Зачем ему? Челдон не маньяк, а грабитель. Только лаванду свою полить без пользы. Примечание. Лаванда — то же, что и малина, то есть тайный притон. Жаргонное. Конец примечания. А кто-нибудь из его банды? Вроде бы и им это не с руки, но кто же их знает? Я имею только 2 клички — Вовка Говяж и какой-то Брынь. Еще Ванька Перекрестов, у того хоть приметы есть. Более ничего о составе банды не знаю. Говорю же, боятся все их очень. Ни один о свет не скажет. Ну, давайте о других 2 жертвах. 2-я. Крестьянская дочь, 11 лет. Семья проживает на Солдатской. Нашли в том же овраге 28 августа того же года. Опять никаких свидетелей. 3-й. Крестьянский тоже сын из проживающих при кузнях в учениках. 12 годов. Обнаружен под Красницким мостом в мае прошлого года. 2 жертвы задушены, выломаны пальцы, вырваны волосы. Глаза? Глаза целы. Иван Иванович. Лыков сдвинул брови, посмотрел на сыскного надзирателя с надеждой. Вы тут все и всех знаете, дайте мне какую зацепку. По-вашему, наиболее вероятны чужие, беглые или дезертиры, которых по деревням укрывают старообрядцы, так? Да. И это подтверждается тем, что нападения происходят только летом, ни одного нет зимой. Вторые подозреваемые — это люди Челдона. Но эта версия менее правдоподобна, так? Именно так. А были бы наши местные, я бы их давно уже сыскал. Не стану зря хвалиться, но наших насквозь всех вижу. Это кто-то из пришлых. На этом разговор завершился. Договорились напоследок, что Щукин будет сообщать Лыкову обо всех происшествиях в уезде, и Алексей отправился искать городского пристава Поливанова. Тот обнаружился в своем кабинете, соседнем с апартаментом исправника, за сочинением какой-то бумаги. Среднего роста, кудрявый, черноволосый и в тон Бекарюкову тоже гладко выбритый. «Здравствуйте, господин Лыков», — сказал пристав, вставая и откладывая бумагу. «Ух, как она мне надоела! Давайте знакомиться. Поручик Поливанов Николай Арестович, я вас жду». Нарочно запустил вперед себя Щукина в надежде, что после разговора с ним у вас может и не остаться ко мне никаких вопросов. Лыков Алексей Николаевич, коллежский асессор. Вы поступили мудро. Иван Иванович практически полностью удовлетворил мое любопытство и вообще произвел впечатление человека на своем месте. Давно он у вас служит? Как с войны пришел. Среди нас, помещиков-начальников, он, сказать по правде, наиболее сведущий человек. Щукин подозревает в совершении всех трех детских убийств неизвестное постороннее лицо. Бродяга, дезертир, беглый преступник, одиночка с маниакальными наклонностями. Никто из местных, по его словам, подозреваемые не годится. Вы согласны с этим утверждением? Согласен. Поверьте, Алексей Николаевич, мы тут уже все головы себе сломали над таким ребусом. Губернское начальство рвет и мечет. Полицейские отчеты хуже некуда. А вы же знаете, что у нас ради красивой отчетности на все пойдут. А тут еще и нераскрытое покушение на убийство. Правду сказал Галактион Романович, что ваш управляющий пытался самостоятельно выследить маньяка? Правду. Значит, он напал на след. Мы обязаны допросить его как можно скорее. Возможны новые улики. Вы, конечно, обязаны это сделать, но, увы, не узнаете никаких дополнительных улик. Как и я не узнал. Видимо, Ян Францевич своими расспросами насторожил злодея, ткнул наугад, сам не поняв куда, и тот принял презервативную меру. Скажите лучше, почему вы так бездейственны? Даже шайку горчишников и ту не прижмете. Вани Модного, отца его жалеем. Почтенный человек, много жертвует. Когда девку изнасиловали, он городское училище новой жестью покрыл. А когда баня сгорела, купил городской пожарной команде английскую машину. Ну, засадим мы его придурка сына в арестный дом. А к зиме надо в больнице печи перекладывать. В земстве-то денег нет. Опять пойдем к Селиванову кланяться. Что он нам тогда ответит? То-то. А если это все же их рук дело? Что вы? Таких чудес не бывает. Щенки они. Чтобы три христианские души погубить, характер нужен. Да и агентура не подтверждает. У нас кабачик плесом бьет, Да в самой шайке еще освет. Все их проделки на виду. Не они. Примечание. Бить плесом. Доносить. Жаргонное. Конец примечания. А банда Челдона? Это не ко мне, радостно ответил Поливанов. Я только за город отвечаю, а банда где-то в уезде. На этом первая беседа закончилась. Пора было обедать, да и следовало записать услышанное. Лыков вернулся домой, запротоколировал сегодняшние разговоры и начал их обдумывать. Беглые и дезертиры в раскольничьих деревнях. Самый непроницаемый слой. Агентуру среди крестьян еще никому не удавалось завести. Селяне ненавидят всех бар, всех городских, всю власть и особенно полицию. Ничего не скажут. Но и тут можно было кое-что предпринять. Кабачики и содержатели постоялых дворов — это другой материал. Все они скупают краденое, селят без паспортов, прячут похищенных лошадей и служат подводчиками местному варью. Прижать их полиции вполне по силам. Не станут сотрудничать, лишаться патента. Но Бекарюков и этого не сделал. Почему? М-да. Самому попробовать потолкаться в ближних деревнях. Он тут человек новый, никому не известный. Подумать. Далее. Хулиганов надо разогнать. Не хватало еще, чтобы Варенька с детьми столкнулись с ними на улице. Тоже подумать как. 20 щенков, но при ножах. Не такая легкая добыча. Пырнут с дуру, не приведи Господь. Надо как-нибудь по-хитрому. Теперь банда Челдона. Эти самые опасные. 6 или 7 отчаянных, на которых столько крови, что не счесть. Если они вдруг решат сделать налет на Нефедьевку, что противопоставят им повар с конюхом? Нет. Их нужно раскассировать в первую очередь. Сделав силовую гимнастику и пообедав, Алексей отправился к судебному следователю. Распил с ним бутылочку Семлянского и внимательно изучил 3 предоставленные папки. Ни в одной не удалось обнаружить никаких новых подсказок. Промелькнула в рапорте исправника фамилия секретного осведомителя из шайки Вани Модного. На всякий случай Алексей ее запомнил. Еще его внимание привлекла фраза из протокола опроса жителей улицы Чернотропой, откуда пропал первый ребенок. Цеховой Кутьин на вопрос пристава, видел ли он, с кем уходила девочка, ответил: «В этот раз не видал». И все. Полиция не заинтересовалась разъяснить, что имел в виду цеховой. А сам он промолчал. «Надо бы повидаться с этим Кутьиным», — подумал сыщик. На вопрос же следователя о пользе просмотра ответил: «Пусто. Все это мне уже рассказал Щукин. Но все равно спасибо». Допили Цемлянское, и Алексей ушел. Наступили сумерки. Возвращаясь к себе, коллежский асессор не увидел, но почувствовал слежку. На пустынных улицах крохотного уездного городка полноценное видение объекта невозможно. Все видно за версту. Тем не менее кто-то упорно шел по пятам Лыкова, ловко укрываясь в подворотнях. Атаковать его сыщик не решился и поспешил скорее домой. Задвинул дверь на засов, велел прислуге закрыть ставни и даже запер выход в сад. В самой усадьбе Лыкова ожидал сюрприз. Из дачи под конвоем верного Окунькова, приехала Варенька и привезла с собой Николку. Тот успел где-то простудиться и сильно кашлял. Утром супруга предполагала вызвать доктора. И, обрадовавшись и расстроившись одновременно, муж и отец скоротал вечер с домашними. Спать он лег поздно. Долго сидел в кабинете, чертил на бумаге стрелки и писал напротив них фамилии. Ничего особо умного в голову не приходило. Эх, Павла Афанасьича бы сейчас сюда. Он бы в два счета все разгадал. А коллежский асессор здоров, как бык, вот только на темечко слабоват. Благово на германских водах, хитроумный Титус чуть жив, придется думать самому. Скорее бы уж прибыл Петр Форосков и помог копнуть уголовную среду. Еще у Лыкова не шел из головы сыскной надзиратель Щукин, командир отделения разведки. Вон как подошел к Алексею сзади. Ни дверь, ни половица не скрипнули. Мог точно так же и к Яну подобраться. Вот только зачем? И сколько вообще в Варнавине бывших пластунов? Это в Темир-Ханшуре их целый батальон, а здесь? Хотя покушаться на Титуса мог и кто-то из гайменников Челдона. Да и среди беглых немало найдется умельцев бить ножом точно под лопатку. А есть еще охотники, промысловики, привыкшие подкрадываться к зверю. В лесном уезде таковых, наверное, не один человек. Еще какая-то неясная мысль тревожила Алексея и не давала ему уснуть. Что-то было не то в нападении на Якова. Что-то неизвестный пока головорез должен был непременно сделать, но не сделал. Что?